Кто из вас хоть немножко помнит, о чем мы говорили прошлое воскресенье? Это был вопрос. Место вспомнили. А о чем говорили, тоже помните? Об этом проповедь была. Ну что, разбили 20 человек. Проповедь была о том, какими глазами кто что видит. Мы же говорим о видении, да? И я рассказывал об этой теме с точки зрения того, как видение, которое я принял, Иоаннафан от Бога, как оно изменило его поведение. Как был совершен совершенно безрассудный поступок, да? Если бы не Господь, то это невозможно оправдать, ничем оправдать. Только глупость мальчишеская, подчинячая или там желание выделиться, прославиться, только так такие вещи делаются. Либо Господь ведет человека, и это снимает все вопросы. Вот. И я обрисовал эту ситуацию в этом контексте, действительно интересно, и обещал, что главное будет в следующий раз. Вот сегодня как раз будет именно этот следующий раз. И поэтому я прошу вас открыть 14 главу первого послания, первой книги Царств. Мы вернемся к этой истории, но посмотрим на другого персонажа. Да, мы говорили о том, что Иоаннафан командовал одним отрядом, но военачальником и царем был Саул, его отец. И меня подвигло на эту проповедь откровение о том, насколько по-разному ведут себя Иоаннафан и Саул в одной и той же ситуации. И если Иоаннафан для меня это образец человека верующего по-настоящему, для которого вера это отношение с Богом и выполнение его воли, то Саул здесь предстал мне совершенно в другом виде. Я его считал вообще человеком безбожным или просто, исполняющим какую-то там роль и все. Но на самом деле нет. Есть нечто хуже безбожие. Религиозность. Она хуже безбожия. Хуже потому, что она маскируется за веру, под веру. Оно маскируется. Оно выдает свое поведение за истинное благочестие, за служение Богу, за угождение Богу. И в этом ее кардинальная разница. Ну, просто называется это все одними и теми же словами. Имеет действительно вид благочестия. И именно поэтому люди, неискушенные, не знающие близко Бога, они путаются, притыкаются, соблазняются, потому что как бы видят плоды религиозной жизни и в отличие от жизни веры, как Господь это хочет. Я обратил внимание на такие моменты, на такие детали, которые вот мимо меня раньше проскакивали. Смотрите, как Саул ведет себя в этой ситуации. Смотрите, это же произошло, напоминаю вам, сразу же после вот этого казуса, который с ним произошел, когда он самовольно принес жертвы. Помните, да, не дождался Самуила, взял на себя вот эту вот роль священника, сам это сделал, и после этого Самуил его оставил и сказал, что ты больше не царь, что Бог выберет другого царя. Вот. Но формально Саула никто не снимал, никто не излагал, никто не захватывал престол, он оставался царем. И ему нужно было решать эту ситуацию, но уже решать ее без Самуила. Поэтому в этой ситуации он для меня выглядел неверующим. Но если посмотреть внимательно на то, как он ведет себя, я заметил несколько деталей, которые просто ускользали от моего внимания, потому что не было контекста, не было понятно контекста, в котором он это делал. Ему нужно было что-то делать. Вы помните, да, от его отряда в 3000 человек осталось только 600 человек. Остальные разбежались, спрятались. Превосходящие силы противника. Никакой реальной помощи ниоткуда нет у него. И он фактически не знает, что делать. Он сам в страхе, вероятно, и народ, который с ним, тоже в страхе. И вот происходит прорыв, связанный с этой вылазкой Иоаннафана и его оруженосца в стан врага, когда благодаря Божьей помощи и откровению, которое Бог дал Иоаннафану, была одержана вот эта первая победа. И самое главное, что 20 человек – это не поражение для огромного войска филистимлян, вы же понимаете. Но эти 20 человек и, а самое главное, послушание Иоаннафана этому видению, которое дал, они дали Господу возможность высвободить свою силу. И самое главное, что происходило, делал не Иоаннафан. И не люди, а делал сам Бог, сам Господь. И я хочу, чтобы мы с вами вот об этом почитали, начиная с этого. Сережа, есть возможность открыть 14 глава? Да. С 15 стиха мы читаем о реакции филистимлян и израильтян на то, что совершил Иоаннафан тогда. С 15 стиха. Тогда ужас охватил все филистимское войско. Тех, кто в лагере, и тех, кто в поле. Тех, кто на составах, и тех, кто в отрядах для набегов. И содрогнулась земля. Как в синодальном переводе насчет «содрогнулась земля»? Так и написано? Дрогнула земля, да? В других переводах речь идет о реальном землетрясении. Оно не было сильным, но ощутимым. И дальше читаю. Этот ужас был послан Богом. Посмотрите, какая реакция. Дальше читаю. Эту ситуацию увидели и дозорные Саула в Гиве, что в земле Вениаминова. И когда они увидели войско, разбегающееся во все стороны, филистимское войско, Саул сказал людям, находящимся с ним: «Постройте воинов и посмотрите, кто из наших ушел». Они сделали это, и выяснилось, что нет Иоаннафана и его оруженосца. И вот дальше интересный эпизод. Саул сказал Ахии: «Принеси Божий ковчег», что в синодальном переводе там вместо ковчега — кивот. Слово кивот — это старославянское слово, которое обозначает ковчег. В других переводах с греческого языка, например, в Септуагинте говорится об эфоде. Эфод — это часть одежды священника, а Ахия был как раз священником. И вот интересно, этот человек Ахия появляется только здесь. Вот всплывает только в одном месте в Библии, в этом эпизоде одном. Интересно вот что. Только-только Самуил отверг Саула и ушел, оставил его. И Саулу необходимо было, хотя бы соблюсти внешнее почитание Бога. Вот. И он вызвал откуда-то, понятно, откуда-то из Силома, где раньше находилась Скиния, он вызвал оттуда Ахию. Это священник. Интересно, что Ахия этот появился как бы ниоткуда, потому что, когда мы читаем много мест из деятельности Самуила, там священников вообще никаких нет. Мы вообще не видим никаких богослужений, специальных мест не видим, да? То есть после последнего этого первосвященника Илия, помните, такого неудачливого первосвященника, который не мог обуздать своих детей, да, которые грабили, воровали, прелюбодействовали, и, естественно, они не могли представлять Бога, и по вине которых был разгромлен Божий народ и был забран в плен ковчег филистимлянами, помните, да? Вот, с этого момента о священстве вообще речи не идет, потому что пророчество, которое изрек Божий человек тогда Илию, он сказал: за то, что ты вот так относился к своему служению и так детей своих воспитывал, они тоже были священниками, да? Бог отринет тебя от священства. И из твоего рода больше не будут поставляться священники. Вы знаете, что священники в Израиле все происходят исключительно из колена Левия. Но у колена Левия есть несколько веток. Ну, естественно. Это толстая такая вот река, которая состоит из нескольких ручейков. И вот тот ручеек, из которого происходил Илий, это был отдельный ручеек, который Господь забраковал и сказал, что больше у тебя, от тебя не будет священников. И там другие проклятия были еще высвобождены в его жизнь, что никто не будет иметь возможность служить и будут умирать молодыми. Там такие вот вещи звучали. А Господь изберет себе других священников из колена, из рода Садока, вот там сказано так. Это тоже колено Левия, да, но другой род. И вот, после того, как Бог отверг Илия, Илий, вы знаете, погиб, он узнал о том, что потерпело поражение израильское войско, ковчег забрали, его сыновья были убиты филистимлянами, Офни и Финеес, и он тогда просто вот упал, написано, получил удар апоплектический, вероятно, и умер прямо там же. И все, в один момент в Израиле исчезли священники, и больше мы ничего не читаем, мы ничего не знаем. Что там происходило? И вот это происходило вот в самых первых главах первой книги царств, да, вот эта история с Илием. И вот до 14 главы мы вообще ничего на эту тему не знаем, потому что на первый план выходит пророк Самуил. Он проводит служение, он молится, он дает слово, он приносит жертвы. То есть он выполняет функции и судьи, и священника. И это всех устраивало. В то же время, откуда ни возьмись, появляется священник по имени Ахия. Здесь появляется. И он родом из Силома. Силом – это то место, где был Илий и его сыновья, где они служили. А Ахия – это родственник, ну, скажем так, внучатый племянник Илия, вот того самого. То есть он тоже из этого рода. Его отцом был один из его, по-моему, Финеес, один из тех сыновей Илия, который был поражен на поле боя. И, да, не сыном, а внуком он был его, потому что у Финеяса родился сын по имени Иховод. Помните, да, интересное имя, да, которое обозначает «отошла слава от Израиля за грех сыновей». А вот Иховод был отцом Ахии. И вот этот Ахия, я не знаю, формально, опять же, их никто священства не лишал. А кто бы лишал? Ну вот, просто вот они себя дискредитировали, и все, и они перестали. А тут вот Саул каким-то образом вспомнил, есть человек, которого можно использовать. Уж простите вот это слово. Он использовал священство, формальное священство от Илия, да, все равно это же колено Левия. Самуил отказался, ну, Самуил вообще непонятно, откуда взялся, он не из колена Левия, вот. А тут вот удобный случай. И он приглашает этого, вот так сказать, священника и просит его принести эфод, то есть он имел эту одежду священническую, и я не знаю, принес ли он ковчег на самом деле, некоторые переводы говорят, что он ковчег принес с собой, другие говорят, что просто в эфоде он был и проводил просто там служение, как капеллан при войске. Вот. Но что-то похожее произошло. Самое главное, зачем понадобился Саулу этот человек? Зачем? Он знал точно, что Бог действует через Самуила. Самуил был рядом еще несколько часов назад. Но ему нужен был кто-то, кто создал бы хорошую картинку. Знаете, как сейчас хорошая картинка для телевизора снимается всегда. Вот. Вчера я смотрю новости российские, смотрю наш президент. Российский президент стоит в окружении таких величавых батюшек, так хорошо одетых, такие бороды у них шикарные, куда там ваш пастор, такие все солидные, такие все величественные, и президент рядом с ними, такая картинка шикарная. Понимаете, создать картинку — это для того, чтобы народ кушал это и верил в это. Понимаете? Но это вовсе не означает ничего на самом деле. И вот мне кажется, для Саула совершенно не важно это было. Ему нужно было произвести впечатление на народ, на людей. Каким-то образом сказать, что с нами Бог. Вот. И он пригласил вот этого священника, который еще, наверное, умел что-то делать. Он носил эфод, он умел молиться. И вот смотрите, как дальше действует Саул в этой ситуации. Смотрите, дозорные Саула увидели, что филистимское войско с горы разбегается в разные стороны. Он проводит перекличку и обнаруживает, что не хватает Иоаннафана и его оруженосца. И вот дальше, читаем 18 стих. Саул сказал Ахии, вот тому самому священнику, так сказать, Ахии, принеси Божий ковчег. Это один из моих современных переводов. В то время Божий ковчег был у израильтян. Пока Саул говорил со священником, смута в филистимском лагере становилась все сильнее и сильнее. И Саул сказал священнику, верни назад руку. В синодальном переводе написано, сложи руки твои. То есть вообще непонятно, что значит сложи руки твои. Что это такое? Что это значит? Да, я раньше думал, сложи молитвенно руки твои. Но потом вспомнил, израильтяне так не делали. Это католики у нас так молиться научились. И я не знаю, может быть, язычники когда-то впервые вот ввели вот этот жест молитвенный, но евреи так не молились. И да, я только сейчас, вот, когда разбирался в этой ситуации, понял, ну, читая другие переводы и комментарии, что на самом деле он имел в виду «прекрати молиться». Перестань молиться, да, то есть сложи. Так руки были подняты, ну, как и евреи молились, да, руки подняты. Их не складывали так. Вот, поэтому он сказал, просто убери руки и перестань молиться. То есть это произошло тогда, когда Саул понял, что там происходит. Священник молился, чтобы понять, что делать. Потому что там шум, тут землетрясение, там крики какие-то, бежит толпа обезумевших от страха, от паники и филистимлян. За ними никто не гонится, потому что гнаться некому. Вот. И они там в панике нападают друг на друга, разят, да, в ужасе, в полном смятении, да. Вот дальше написано, что Саул и все люди потом собрались и пошли в бой. Они нашли филистимлян в полном смятении, разящими друг друга своими мечами. А те евреи, которые прежде были с филистимлянами и были вместе с ними в их лагере, перешли к израильтянам, которые были с Саулом и Иоаннафаном. Вот. И тогда из ущелий, из укрытий повылазили те евреи, которые прятались от филистимлян. Они присоединились к погоне, и они стали, значит, добивать вот это войско, которое было поражено ужасом Божьим, непонятно от чего произошедшим, да, и вот это войско, оно все бросилось на утек и стало легкой добычей тех, кто гнался за ним. Но меня все дальше интересует Саул, как он ведет себя дальше. Стих 23 говорит о том, что так Господь спас в тот день Израиль. Битва же перекинулся за Бет-Авен, это город на границе между Израилем и филистимлянами. Интересное такое отступление в 24 стихе. «В тот день израильтяне были утомлены, а Саул связал народ клятвой, сказав, будь проклят любой, кто поест до наступления вечера, прежде чем я отомщу врагам». Саул продолжает действовать как верующий человек. Ключевое слово «как». Он объявляет пост. Это религиозный пост. По-другому объяснить его никак нельзя, ну потому что никакой военачальник не будет держать войско голодным. Понимаете, да? Никакой. Солдат надо хорошо кормить, чтобы у них были силы воевать. Все это просто. Да, история знает случаи, когда объявлялся религиозный пост именно во время брани, но это было, и я уверен, что такое может быть только по прямому откровению от Бога. Ради Бога, ради победы такие вещи не делаются. Кто здесь? Кто слышит? Кто со мной? Проверь соседа и разбуди его. И Саул почему-то вот решил, не знаю, произвести такое впечатление такого праведника. Я не знаю, что им двигало. Серьезно, не знаю. Я читал комментарии, комментаторы по-разному к этому относятся. Кто-то хвалит Саула, говорит, что он поступил как благочестивый человек. Там он хотел, ну, чтобы Господь там помог им дальше. Но Господь уже без Саула и без его поста прекрасно справился с этой ордой через веру его сына Иоаннафана. Зачем был пост, если уже драпала эта толпа, наоборот, нужны были силы за ними гнаться и забирать у них то, что они награбили. Но он это сделал. Другие комментаторы говорят, что он был безрассудным, безрассудно поступил. Ну, так считал и Иоаннафан тоже, да. И я, в частности, тоже так считаю, что это было безрассудно и глупо. Это было... имела вид благочестия. Вот. Да, силы буквально оно отреклось. И он под проклятием запретил людям кушать. Он не просто сказал, постимся до вечера, да? А вот кто съест что-то, будет проклят. А проклятия боялись, сильно боялись. Ну, представьте, если бы я объявил пост... Вот как мы объявили, да, трехдневный, и сказал бы, если вы не будете поститься и молиться, будете прокляты. Как бы вы отреагировали, да? Сняли бы меня сразу, да? Типа вы меня поставили, вы меня и снимете, да? Мои хорошие. А, да, может быть. Ну, слово со властью, конечно, оно имеет вес. Да, давайте не будем испытывать, да, как это сработает на самом деле. Поэтому просто послушаемся и будем молиться. Потому что тогда это было по страху, вот, а сейчас-то по любви делается. Если мы любим церковь, любим дело Божье на земле, конечно, мы будем молиться об этом. И все. Нам не нужны проклятия для этого. Вот. Ну, а Саул поступил вот именно так. Это было очень жестко, и это было очень опасно. Будь проклят любой, кто поест до наступления вечера, прежде чем, мне нравится, я отомщу врагам. То есть его мотивом была личная месть. Я отомщу врагам. Да, вы не он тоже не ел. Он сам тоже не ел. Ну вот, но цель у него была очень такая благородная. Месть. И никто из воинов не ел. Да? Вот. Дальше эпизод, где Иоаннафан, которого не было в этот момент, а вы знаете, что его не было с утра. Да, он был занят важным делом, поражал филистимлян с оруженосцем своим, да, а в это время Саул занимался религиозными упражнениями. Руки складывали, раскладывали, объявляли пост, проклятия насылали на людей. Короче, производили вид очень благочестивого царя. Очень. И, естественно, народ запугали. И с 25 стиха пишется, что когда войско вошло в лес, там на поляне был мед. Войдя в лес, они увидели, как сочится мед, но никто не поднес руки с медом ко рту, потому что они боялись проклятия. Но Иоаннафан не слышал, как его отец связал народ клятвой и, протянул в посох, который был у него в руке, обмакнул его в соты, поднес руку ко рту, и его глаза просветлели. И только потом ему сказали, что ты же нарушил пост, ты же попал под проклятие. Вот. Они боялись этого, конечно, и завидовали одновременно Иоаннафану. Вот. Твой отец связал войско крепкой клятвой и сказал, будь проклят любой, кто сегодня поест. Вот почему люди ослабли. Иоаннафан сказал, мой отец зря смутил народ. смотрите, как просветлели мои глаза, когда я поел немного меда. Насколько же было бы лучше, если бы люди сегодня поели что-нибудь из добычи, которую они взяли у врагов, разве поражение филистимлян не было бы еще полнее? Вот. Ну, то есть, мудро сказал. Мудро, правильно сказал. Ну, и 31 стих говорит, что поразив филистимлян, израильтяне в конце были очень утомлены, у них не было сил. И потом, как только наступил вечер, я так понимаю, они стали бросаться на добычу, хватали овец, волов, телят, резали их прямо на земле и ели прямо с кровью. То есть не приготовленных, не кровь не была сливаема, как должна была обязательно быть по закону Моисея. Вот прямо с кровью. Так они проголодались. И Саул, дальше опять Саул. Вот моя тема сегодня Саул. Тогда Саулу сообщили: смотри, народ грешит против Господа, поедая мясо, в котором еще есть кровь. И наш благочестивый Саул говорит: вы поступили вероломно, прикатите ко мне немедленно большой камень. И сказал он: пройдите среди народа и скажите, пусть каждый приводит ко мне своих волов и овец, режет их здесь и ест. Не грешите против Господа, поедая мясо, в котором еще есть кровь. И каждый приводил той ночью своего вола, резал его там, на этом камне. Саул тогда в первый раз в жизни построил жертвенник Господу. Вот. То есть опять поступает он очень хорошо и красиво, как верующий человек. Вот. Но на самом деле он ситуацию спровоцировал вот этим своим решением, и ситуация еще не закончила. Дальше было самое печальное, что произошло в этот день. Саул захотел догнать отступающее войско филистимлян, чтобы грабить их до зари и не оставить никого из них в живых. Это следующий, 36 стих. «Поступай, как тебе угодно», — сказала войско. Но священник Ахия сказал: «Давайте спросим у Бога». Вспомнили, что есть Бог, что надо спросить. Ну, Саул же, конечно, он за, он только за. И он спрашивает у Бога: «Спускаться ли мне за филистимлянами, отдашь ли ты их в руки Израиля?» Но в тот день Бог не ответил ему. Надо понять, как это происходило технически, да? Пророка не было среди них. Только Самуил слышал Бога и получал прямое слово. Священники, они по-другому определяли вопрос воли Божьей или неволи Божьей. Они бросали жребий. Этот жребий назывался Урим и Тумим. Это два камня, которые по закону Моисеева были принадлежностью священнического облачения. При эфоде, ну, некоторые предполагают, что были специальные карманчики, где лежали эти камни. Один камень был светлый, другой камень был темный, и эти камни выбрасывались несколько раз для того, чтобы определить, на чьей стороне воля Божья. Если выпадает три раза подряд один камень, значит, это считалось воля Божья. Вот таким вот образом. Естественно, это совершалось с молитвой. Вот так вот священники, ну, большинство комментариев вот говорит именно о том, определяли волю Божью в этот момент. И когда здесь написано, что Бог не отвечал ему, речь идет о том, что у них не выпадали подряд три раза камни одного цвета. То есть постоянно выпадали разные комбинации. И поэтому священник не мог определить волю Божью, и Саул остался в недоумении и смятении. Что мне делать? Бог не сказал ни да, ни нет. Сказал бы либо одно, либо второе, а тут вот типа решай сам. Вот. Не знаю. Когда Бог не отвечает, что это значит? Решать самим? Как вы поступаете? Когда Бог не отвечает. Бывает такое, что Он не отвечает? Ну, или вы не понимаете. Да? Что вы делаете? Да, то есть вы руководствуетесь общими представлениями о добре и зле, как вы это понимаете и это делаете, да? Потому что иногда ситуация вынуждает нас как-то действовать, да? Когда по какой-то причине у нас нет водительства от Бога, да? Я не могу ответить на вопрос, почему Бог не отвечает Саулу. Мне не нравится вся эта история. Мне не нравится руководство Саула. Мне все это противно. Как верующему человеку, мне ближе Иоаннафан. Человек, который в вере шел, поражал филистимлян, в простоте поел этого меда. И когда ему сказали, что «Да ты шо, это ж теперь непонятно, что будет», он сказал, ну что, ну, во-первых, я не слышал о том, что отец там объявлял об этом проклятии. Во-вторых, это безрассудно было. Объявлять вот такой пост, когда нужно было иметь много сил, чтобы гнаться за филистимлянами. Вот, что делает Саул? Он понимает, что с Богом что-то не срастается. Как-то вот не так идет, как он ожидал. Он ожидал, ну, вы видите, да, что он вообще не собирался Бога спрашивать. Он хотел просто погнать войско дальше, догонять отступающих филистимлян, и тут священник вспомнил, что он таки священник, и говорит, да давайте спросим у Бога. Ну, не может же Саул сказать, не надо нам Бога спрашивать, и так я все понимаю без него. Он правильную молитву произнес, спускаться ли мне за филистимлянами, отдашь ли ты их в руки Израиля, но Господь не отвечает. Вот, и тогда Саул проводит следующую религиозную процедуру. Он решает определить, кто виноват в том, что Бог не отвечает. Он понимает, что Бог чем-то недоволен, кто-то что-то нарушил. И подобные ситуации в Библии уже встречались. Помните вы, да? Вот, это было во времена войн, израильских войн, во-первых, по завоеванию Ханаана, когда Иисус Навин вел Израиль, да, и они не могли занять один город, маленький город, Гай, да, помните? И один человек там взял из заклятого, да, Ахан. Человек, который нарушил, опять же, запрет, но это запрет был не Иисуса Навина, а запрет был от Бога. Прямое слово Бог сказал, чтобы никто ничего не взял из заклятого, потому что заклят город, закляты люди и заклятое имущество это людей. Ничего нельзя было брать. А он взял тихо, никто не знал. Взял, спрятал, да, и потом тоже бросали жребий и просили показать Бога, кто виноват. И вот таким образом отсеивали колено, потом семью, потом конкретно нашли этого Ахана и потом его казнили. Вот таким вот образом. Поэтому это не ново было. И то, что Саул делает, уже делали до этого. И он поступает примерно так же. Он говорит, бросьте жребий на меня. А, нет, сейчас... Я проскочил немножечко. Да, Саул стал молиться Господу опять. Дай мне верный ответ. То есть покажи мне, кто виноват. И жребий указал, здесь уже слово жребий, да? До этого вообще не было, не говорилось. Теперь говорится слово жребий, но говорят, что Урим и Тумим. Жребий указал на Иоаннафана и Саула, а народ был оправдан. Саул сказал, бросьте жребий на меня и на моего сына Иоаннафана. По жребию был указан Иоаннафан. И тогда Саул велел Иоаннафану, скажи мне, что ты сделал. Иоаннафан ответил ему, я просто съел немного меда с конца посоха, и теперь я должен умереть. Саул сказал, очень благочестивый, крайне благочестивый, я бы сказал. Пусть Бог сурово накажет меня, то есть проклятие на себя призвал, если ты не умрешь, Иоаннафан. Будь я проклят, если я тебя не убью. Но народ сказал Саулу, Иоаннафану ли умереть? Тому, кто принес Израилю великое избавление, нет. Верно, как и то, что жив Господь, ни один волос с его головы не упадет на землю, потому что он сегодня действовал с Божьей помощью. Так народ спас Иоаннафана, и тут не был предан смерти. Вот на этом мы заканчиваем читать. Если Бог действовал в этот день с помощью Иоаннафана, то где был тогда Саул? Возникает вопрос. Бог действовал через Иоаннафана. Победа была достигнута благодаря, не благодаря обрядам, не благодаря постам, не благодаря благочестивым молитвам, жребиям, эфодам, кивотам, ковчегом, что бы там ни было, победа была достигнута не благодаря религиозным упражнениям, а благодаря вере этого парня. И вот в этом вот квинтэссенция вот этой проповеди. Вот с одной стороны вам видение, а с другой стороны религия. Понимаете, теперь самое главное вам скажу. Самое важное. Богу нужна вера. Без веры угодить Богу невозможно. Богу нужны отношения с человеком, где он вел бы, Бог мог бы вести человека, открывать ему свою волю, показывать перспективы, показывать части своего плана, ради исполнения которых все мы родились. У Бога есть план для нас. Мы привыкли это слышать, мы привыкли говорить это неверующим. У Бога есть чудесный план для тебя, а ты живешь по этому плану сам. Дело в том, что преградой для выполнения Божьей воли, вот этих чудесных замыслов в жизни человека, всегда, во все века, включая нынешний, во всех церквях, включая современные, харизматические, ультрахаризматические, супер-пупер-харизматические церкви, самые передовые и так далее, всегда стояла религия. Она по-разному выглядит. У нее разные одежды, но суть одна и та же. Суть одна и та же. Религия, вы знаете, да, я произношу это слово с негативным всегда оттенком. И это очень сильно отличается от того, как религии пишут, допустим, православные, комментаторы или богословы. Для них религия – это признак благочестия. Но я настолько чувствую и вижу разницу между видимостью религиозной, благочестивой видимостью и действием по вере, что я просто отказываюсь называть религию чем-то позитивным. Потому что под нею... Нет, слово «религия» неплохое. Слово «религия» не ругательное. Нет, оно неплохое, а это не ересь. И само по себе слово обозначает просто поклонение, просто верование человека и выражение. Но тот оттенок, который мы придаем негативно этому слову, оно приобрело на практике, когда люди просто маскируются под верующих людей и поступают так, как должны, видимо, поступать верующие люди, но вера не является мотивом их поступков и их поведения. Они мотивированы чем-то другим. Но мотивы не лежат на поверхности. Мотивы находятся в сердце человека. А сердце человека не открыто для других людей. Поэтому мы научились обманывать друг друга. Понимаете, о чем я говорю? Мы научились обманывать друг друга, выглядя верующими тогда, когда наши мотивы – это не вера, а что-то другое. Ну, религия – это серьезный мотив. В религии вера не играет никакой роли. В религии играет роль традиция. Так положено. Наши отцы так делали. Преемственность. Уставы и правила. И картинка. Вот опять же, вот эта самая благочестивая картинка. Я ж не там на базар пошел, я в церковь пошел. Это же, возвышает меня, это же отделяет меня от других людей. Но мы с вами, верующие, все очень давно. И мы знаем, что в церковь может ходить как верующий, так и неверующий человек. И выглядеть хорошо может как один, так и другой. Тем более, что выглядеть в церкви верующим несложно. Несложно. Пой наши песни, поднимай руки, кричи громче других «Аллилуйя», танцуй там, это религия. Это, ну, в смысле, это может быть религия, да? А может быть выражением веры. Поди разбери. Вот потому религия так привлекательна и так хорошо дьявол ее используют для людей. Религия дает человеку определенное утешение и определенную надежду. Он не знает Господа. Религия не дает ему знания Господа. Религия дает ему какие-то человеческие действия, смысла которых он не очень понимает, но знает, что они угодны Богу. И вот почему многие из нас были так обескуражены, когда я здесь вот позволил себе говорить, что то, что мы ходим в церковь, то, что мы молимся, то, что мы читаем Библию, мы это делаем не для Бога, а для себя. Многие меня не поняли, как это так для себя? Мы же Богу служим. Я сказал, хождение в церковь, это мы не для Бога ходим в церковь, мы для себя ходим в церковь. Понимаете? Мы в церковь ходим для того, чтобы наполниться Богом. Выйти и отдать этому миру этого Бога. Вот почему мы ходим. Мы для себя это делаем. Я без церкви слабый, я немощный. Мне нужно вдохновение. И вдохновение не только один на один с Богом. Мне нужны свидетельства ваши, мысли ваши, взгляды ваши, ваша вера. Меня это очень сильно поддерживает, подогревает. И верю, что каждому из нас это же точно так же важно. Кто-нибудь скажет аминь? Если ты ходишь в церковь просто потому, что так положено, то, дорогой мой, это религия, вот что! Если ты приходишь на служение без ожидания, что Бог наполнит тебя видением и поведет тебя, и даст тебе жить, и даст тебе силу жить по вере, потому что жить по вере сложно. Жить по вере – это значит, ты противостоишь миру, его системе ценностям, его взглядам. И вот почему человеку намного проще быть религиозным, чем быть верующим. Потому что да, меняться не надо. Ты изменил поведение, ты изменил одежду, ты изменил образ жизни, какие-то атрибуты там прибавил. Ну, вообще у православных вообще очень все просто. Крестики, иконочки, чем больше, тем лучше, там цепи золотые и так далее. И все, вид благочестия тебе обеспечен. Харизматы не сильно отстают. Рыбки, тоже крестики. Сейчас пастора повально харизматические кресты стали носить. Ну, красиво. А главное, оно влияет на людей. Вот теперь ты пастор, вот теперь ты в моих глазах, вау, действительно Божий служитель. А то непонятно, что пастор в футболочке на служении. Это же безобразие. Серьезно. Я когда-то думал и размышлял, а может быть мне тоже обзавестись, и рубашку колораточку, знаете, специальную с воротничком, крестик себе купить. Ну это же благочестиво, конечно, благочестиво. Я же благочестивый человек, конечно, благочестивый. А тут еще вот еще и рубашечка с крестиком, вообще будет хорошо. Так вот уж. Вот тоже. Но крестик для Бога ничего не значит. Но зато он очень много значит для людей. Понимаете? Религия, она ничего не значит для Бога. Религией ты Бога никогда не впечатлишь. Потому что религия, вот эта совокупность твоих верований, твоих упражнений духовных, молитвы, чтения Библии, поклонения, посещения церкви, домашних групп, служения – все, что ты делаешь, все это средство для того, чтобы наполниться Богом, а потом жить по вере и раздавать знания этого Бога этому миру. Главное – наполниться. Если тебе молитва помогает наполняться, молись. Но если молитва для тебя для галочки, потому что так положено, я ж христианин, да, и в церкви говорят, что надо молиться, вот я и молюсь. А что и для чего? Для тебя сам факт молитвы – это галочка. Я сегодня молился, я хороший, Бог ничего мне предъявить не может. Вот. Все остальное, церковь, пожалуйста, да, я же в церкви, я же не где-нибудь там, да, я же на святом месте, ну и так далее. Дорогие мои, я понимаю, что это жестко звучит, я понимаю, что это кого-то режет. Но, дорогие мои, давайте мы с вами поймем и примем, в конце концов, что то, что мы делаем, то, что имеет вид благочестия и богоугодной жизни, не всегда имеет такой корень, не всегда имеет правильный мотив. И знаем мотивы только мы сами. Ну, часто мы их тоже не знаем. Но нам нужен Господь, чтобы пригласить его в наше сердце и сказать: «Господь, испытай меня. Да? Узнай помышления мои. И посмотри, не на опасном ли я пути». Это цитата. 138-й, да, псалом? Это цитата. «Испытай, потому что я не знаю своего сердца. Вроде все хорошо. Вроде все нормально. Я сегодня на служении. Ну, как бы все хорошо». Я должен заканчивать, и я просто думаю, донес ли я вот эту вот идею и мысль. Увидели ли вы разницу между поведением Иоаннафана и Саула? Чем отличается поведение одного и второго, да? Оба вроде бы действуют по вере, вроде бы. Но разница в том, что у одного вера творит чудеса, а у другого вера приводит к законам, правилам, проклятиям, предписаниям, и он был готов ради религии убить своего собственного сына. И он был уверен, что он этим угодит Богу. Вот таким вот образом. А? Ну да, но яичница – это не религиозный атрибут. Опасны религиозные атрибуты, которыми мы прикрываем свою наготу. Я с Библией хожу. Вот, что все видели, я с Библией хожу. Я раньше так ходил. Мне нравилось, что люди видели, что я с Библией. Это был вызов. Но потом Господь сказал, зачем ты ее на самом деле носишь? Ты же ее знаешь и так. Ну да. С тех пор, как я ее узнал, я ее перестал носить. Ну, тем более, что она у меня на телефоне есть. Вот. И поэтому у меня уже нет такого вида благочестия, чтобы производить впечатление на людей. А есть только Бог в моем сердце. И если Он есть, то Он даст возможность моей вере проявляться в чем-то. И это не будут религиозные вещи. Это не будут обряды. Это не будет давление авторитетом. «Я пастор, слушай меня». Или там «я христианин», там «а ты язычник». Нет, это происходит ненавязчиво, это происходит само собой. И самое главное, Бог дает тебе видение. Не благодаря твоим обрядам, ну вернее, может быть и благодаря. Когда я молюсь, я могу получать что-то от Бога, я часто получаю. Когда я читаю, конечно же, я получаю от Бога видение и откровение. Но это не самоцель, не для меня, не для тебя. Понимаешь? Религиозные практики не могут быть целью. Они являются только средством прийти к Богу, измениться в Его присутствии и идти на грешную землю служить людям. Если вы это вот уловили в этой проповеди, я сделал свою работу хорошо и могу честно получить свою зарплату. Ну, как мы уже выяснили, зарплаты я не получаю, но ради слова хорошо звучит. Боже дорогой, кого коснулось слово, вставай на ноги соседа и молись. Ну, чтобы сосед тоже встал. Господи дорогой, я благодарен Тебе за то, что Ты так показываешь разницу между тем, что действительно имеет силу, а между тем, что просто производит внешнее впечатление. Господи, мы не хотим быть людьми, которые производят впечатление. Мы хотим быть людьми веры. Мы хотим людьми, которые знают Тебя и поступают так, как Ты побуждаешь нас поступать. Господи, мы хотим, чтобы наша жизнь не была жизнью внешнего богопочитания, но чтобы она начиналась в глубине нашего сердца. Поиском чистоты, поиском исполнения Духом Святым, поиском видения от Тебя, познанием воли Божьей, познанием того, кто я, какие дары Ты мне дал и как Ты хочешь использовать меня на земле, Господь. Я хочу, чтобы жизнь каждого из нас крутилась не вокруг каких-то собраний, не вокруг каких-то ритуалов, пусть самых красивых, пусть самых правильных, Господь, но чтобы она крутилась вокруг Тебя. Вокруг познания воли Твоей и вокруг служения Тебе, Господь. Будь прославлен в моей жизни, в жизни тех, кто слушал сегодня, Господь. Будь прославлен в жизни всех, кто называют себя Христовыми во имя Иисуса. Аминь.